пыткой, что Мэгги Минингер вовсе не беспокоила. Когда, наконец, такси ровно в 3 часа доставило ее к отелю, настроение у нее улучшилось. Она пересела в другой автомобиль и откинулась на твердую пластиковую спинку сиденья, ожидая, что будет дальше. Водитель остановился на Пляс Венесуэла. Среди туристов мелькнуло лицо ее отца, который вовсе не удивился, увидев ее. «Привет, дорогая», — сказал он, — «я принес твою игрушку». Она взяла у него камеру и придирчиво осмотрела ее. Камера была тяжелее, чем казалось на вид. Значит, нужно быть осторожной и не давать ее никому. «Не пытайся снимать», — сказал отец, садясь в машину. «Повесь на шею и все. А когда прибудешь, куда направляешься...» Он нажал на затвор, и камера открылась, обнаружив предмет, отливающий тусклым металлическим блеском. «Это то, что тебе надо. И еще 100 000 нефтедолларов в сумке». «Спасибо, папа». Он внимательно посмотрел на нее. «Ты не сказала матери, что я позволил тебе пойти на это?» «Конечно, нет». «И не говори», — одобрил он задумчиво. «Как обстоят дела в Кэмп-Детрик?» «Неплохо, папа. Ты дашь мне транспорт, и я смогу послать несколько стоящих парней». Он кивнул. «Ты знаешь, Пипы обстреляли одного из наших парней. Все обошлось без последствий, но прецедент есть. Он не отстреливался?» «Нет. Это твой старый знакомый по Болгарии. Насколько я знаю, он не верит в то, что применение силы подействует. По моему требованию он доложил об инциденте в ООН. У него есть ленты и снимки, доказывающие, что это было нападение». Отец выглянул в окно машины. Они уже пересекли Сену и углублялись в рабочий пригород Парижа. «Здесь я выйду. Увидимся в Вашингтоне, дорогая. Береги себя». На следующее утро Мэгги была в Триесте. Но здесь она была уже не Мэгги Минингер и не Эстер Бернарди, а сонной швейцарской домохозяйкой. Югославскую границу она пересекла на наемном фиатовском электромобиле. С ней уехали женщины, намеревавшиеся купить дешевые овощи в Югославии. Приехав в Загреб, она пересела в автобус, который направлялся в столицу. Предмет, который передал ей отец, находился в плоском пластиковом мешке под свитером и старой потрепанной книжкой. Она очень устала и хотела спать. Мэгги росла в семье Готфри Минингера. Она была единственным человеком в мире, которому ее отец доверял полностью. Вначале он делился с ней потому, что она еще ничего не могла понять, и можно было спокойно говорить при ней все. Затем потому, что она стала хорошо его понимать. Она знала курьеров и двойных агентов, она выросла в атмосфере шпионажа и тотальной подозрительности, ликвидации предателей и врагов в самом центре зловещей паутины, окутавшей весь мир. Но сейчас она была не в центре паутины, а на самом краю ее, где риск был особенно огромным, а наказание мгновенным и жестоким. Она быстро шла по улице, избегая прямых взглядов. Двери маленьких магазинчиков были открыты, и это ее радовало. Потянуло острым запахом жарящегося мяса из закусочных, тошнотворным запахом немытых подмышек из одежных лавок. Вскоре она увидела дом, который искала. Надпись гласила «Электротек, Мюнхен». Офис располагался над небольшой мастерской, где мужчина что-то шил на допотопной швейной машинке. Она взглянула на часы. До встречи еще 30 минут. Человек, с которым она должна встретиться, маленький щуплый итальянец в пиджаке футбольного клуба «Скопле». Пока поблизости не было никого, кто походил бы на него. Она заметила несколько ларьков вокруг двухэтажного дома, напоминавшего здание вокзала в каком-нибудь заштатном американском городишке. Базар. Мэгги влилась в толпу женщин и мужчин с корзинами розовых помидоров. Здесь же шныряли ребятишки. Да, на базаре она ни у кого не вызовет подозрений. Однако она была голодна. Был сезон клубники, и Мэгги купила 500 граммов ягод и бутылку пепси. Уселась на край каменной балюстрады и стала есть. Конечно, она с большим удовольствием съела бы бифштекс с кровью, но где здесь такое найдешь? А так она, по крайней мере, ничем не отличалась от окружающих. Простая домохозяйка, направляющаяся по своим обычным делам. Ровно в 2 часа она была перед «Электротек Мюнхен» и, стоя здесь, изучала, как ей было предписано, путеводитель по Белграду. Она прождала 30 минут, изредка приглядываясь к прохожим, затем со злостью сунула путеводитель в урну.